Наташина Польша. Славянская тема занимала Наташу с ранних лет, и в жизни Наташи, и в ее творчестве. Я не встречала человека, поэта, который бы так страстно, так преданно любил слово. Это вовсе не означает, что не было на свете более великих поэтов, чем Наталья Горбаневская. Но именно слово, каждое в отдельности, на особицу, весь язык как стихия были местом ее пребывания. И этот язык был языком вообще славянским, не ограниченно русским. С годами в ее стихах появлялись как будто контрабандой слова польские, украинские, чешские, какие-то сомнительные для русского уха. Язык, избранный ее душой, был некоторый общеславянский. Иногда в ущерб смыслу она сбивалась на священное бормотание, на язык жрицы. И бормотание это имело славянский звук. Она считала, что славянские языки вообще, а русские в особенности, порождают поэзию. Сейчас, читая в книгах или чаще в интернете множество стихов известных мне и раньше неизвестных поэтов, я не устаю удивляться свободе языка, ткущего самые причудливые и новые комбинации смысла звука. И еще. У нее не было амбиций человека первого ряда. Она самозабвенно и весело пела на своей ветке с естественностью птицы, которая совершенно не интересуется мнением слушателей. Отсюда и биография. И параллели до отвращения своевременные. Стихи о славянской взаимности. Первое. Полонянка, полунянька, полоумных близнецов, приграничная полянка, травы смяты брюхом танка, раскроши-кроши тальянка мать их братьев-праотцов. Всхлипнет, ухнет тихим эхо, взбитый в щепки березняк, в землях руса, чеха, леха, сметена межа и веха, и сострелена застреха, ледяной свистит сквозняк. Годовщины с дармовщины пухнут, как в голодный год. Под сухим кустом лещины, прилепив к щекам личины, пляшет мой неизлечимый, мой неназванный народ. Второе. Иссякнет оно, иссякнет, иссохнет оно, иссохнет, и череп его размякнет, и лона его заглохнет. Но каиновой печатью, клейменные вдаль поколений, мы той же чеканим печалью свои неоплатные пени. И те же славянские плачи мы правнукам завещаем, путь покаяния, как путь греха, нескончаем. В 1975 году Наташа была лишена советского гражданства. В те годы, да и поныне, эта процедура стоила денег. Надо было заплатить довольно большую сумму. Несколько подруг сложились, вроде выкупа получилось. Больше 30 лет Наташа жила во Франции апатриотом, то есть лицом без гражданства, но у нее был статус беженца. Польское гражданство Наташа получила в 2005 году, и ему она очень радовалась. Просить Наташа ни о чем не умела вообще. Если уж ей что-нибудь позарез было нужно, могла и без спросу взять. А вот гражданство польское попросила при весьма примечательных обстоятельствах. В ноябре 2004 года Наташа вошла в шорт-лист кандидатов на премию имени Ежия Гедройца за деятельность, направленную на укрепление польской государственности. Ежий Гедройц, бессменный редактор мигрантской культуры, еще в советские времена выступал за независимость Литвы, Белоруссии и Украины в теперешних границах, считая, что только это может гарантировать безопасность Польши и ее дружеские отношения с этими странами и Россией. Наташа присутствовала на приеме для всех кандидатов, устроенном тогдашним президентом Польши Александром Квасневским, бывшим коммунистом, между прочим. Ежи Поминовский, главный редактор «Новой Польши», где Наталья была в редколлегии со дня основания журнала в 1999 году, представил Наташу президенту. Квасневский, блестяще говоривший по-русски, сказал, что он, разумеется, знает замечательную поэтессу и друга Польши Наталью Горбаневскую. На что Наташа обратилась к нему: «Пан президент». Потом она рассказывала, что думала, что ведь коммуниста надо называть товарищ, но у нее это слово сквозь горло не проходило. «Я хотела бы стать польской гражданкой». На что нисколько не удивившийся Квасневский сказал: «Подайте прошение в установленном порядке, я думаю, мы его удовлетворим». В том же 2005 году Наталья получила эту премию «Гидроица», и на аналогичном приеме Квасневский публично вручил ей бумаги о присвоении гражданства. При этом он сказал: «Наталья Горбаневская является одной из наиболее важных личностей из окружения великого редактора. Это поэтесса и одновременно политический деятель, легенда российской оппозиции и одновременно большой друг Польши и поляков, гражданка Польши, переводчик и популяризатор польской поэзии и прозы. Я горжусь, что именно мне выпала честь предоставить госпоже Горбаневской польское гражданство». Так, в апреле 2005 года она официально стала польской гражданкой. А вот почему ей чехи не дали почетного гражданства, не понимаю. Должны бы. Положа руку на сердце, она была гражданином мира. В том смысле, в котором каждый христианин – гражданин мира, и каждый поэт – гражданин мира, а уж тем более переводчик. Наташе нравилось быть гражданкой Польши. Русский поэт, польская гражданка, могила во Франции, в Париже. Наташа любила землю. Плетомая мною корзина, в корзине вселенная вся. Чувствовала, как мало кто, ее красоту, и любила много разных городов, о чем и писала. Но была в ней особая славянская привязанность, чувствительность к звучанию славянской речи, впрочем, весьма различной на слух. Да и кириллицу она очень любила. Но сердцем славянского мира оказалась для нее Польша. К польскому языку особая любовь. Когда она говорила по-польски, наслаждение было написано на ее лице. Способности у нее были превосходные, и не только к языкам. Но есть письмо из тюрьмы к матери, где она пишет о своих филологических планах. На мой это скромный взгляд, маниловщина какая-то. Польский язык к этому времени Наташа знала хорошо. Вот это письмо. «Если бы я была в лагере, я бы вовсю занималась языками. У меня, кстати, очень обширные планы. Если я все-таки попаду в эту несчастную Казань, заняться там английским или шведским, так что готовьте учебники. Еще я хочу снова заняться эстонским. Я уже и все, что знала, позабыла. Есть еще идеи: литовский, грузинский, венгерский. Но во мне теплится надежда, что, может быть, я все-таки до туда не доеду, и не придется мне стать полиглотом». Людмила Улицкая. «Ни за рифмой, ни за славою, как и прежде, не гонюсь. Сходит солнце над державою, и ему не поклонюсь. Мне ни грамоты, ни ордена, на заплаты это честь. Но позволь мне, Боже, Норведа, ваде мекум перевесть».